который я еще не забыл. В противном случае, астролог, твоя собственная душа пожалеет о том, что воплотилась в этом жалком теле. — Вы говорите ужасно много слов, князь, — насмешливо сказал Вирский. Глава пятая. — Вы спите? — спросил Барский. — Нет-нет, просто задумался. — Вы верите в переселение душ? — Вообще-то я атеист. Но как эгоист предпочитаю думать, что после смерти мое «я» до конца не умрет. Меня греет этот невинный русский индуизм. Эти сказочки о русалках, оборотнях и прочих переселениях душ. В народе их называют «быличками». Почему такие истории обожают рассказывать дети в пионерских лагерях, забравшись ночью в палату к девочкам? Кстати, очень эротично. Скажи, среди бойскаутов это принято? Половинкин покраснел. Девственник, — определил Барский наметанным глазом. Последний девственник Америки? Ха-ха-ха, черт догадал мне такого попутчика. С ним не выпить, не поболтать. Читайте книжку до конца, — сухо сказал он. После поговорим. Но учтите, обсуждать на трезвую голову эту чушь я не согласен. К дому лесничего была послана коляска. Коварный князь знал, что ознобишен уехал в губернский город, и Ольга Павловна находится в доме одна. Знал он о том впечатлении, какое производил на несчастную девицу, томящуюся в лесной глуши под неусыпным наблюдением строгого отца. Записки, посланные с кучером, князь бессовестно признавался ей в любви и просил немедленного свидания. Чтобы как-то скоротать время, Вирский попросил у князя разрешения осмотреть его библиотеку. «Молодой человек, — сказал он, указывая на Иванова, — рекомендовал мне вас как страстного книжника. Он намекнул, что здесь хранятся редкие издания. Он спутал меня с покойным братом, — лениво возразил князь. — Изволь, смотри». Дворецкий проводил мага в кабинет. Через час Вирский вернулся. Глаза его сверкали. В руках он держал толстый черный флянт. «Мы с вашим родственником не оговорили размера моего гонорара, но если бы в случае успешной демонстрации моего искусства я получил бы в качестве вознаграждения эту книгу, изволь», — ответил князь. «Боюсь только, что твоим вознаграждением будут помятые бока». В этот миг в гостиную вошла Ольга Павловна. Она была бледна и вся дрожала. — Вот твоя девственница, чернокнижник! — громко произнес князь по-французски. — С этой минуты твою душу ничто не спасет. — Думайте о своей душе, — холодно отвечал Вирский. Он подошел к девушке и взял ее за руку. Рука была холодна, как лед. Вирский заглянул в глаза Ольги. Они расширились от страха, потом закрылись спокойно, словно во время глубокого сна. Ольга упала без чувств в его руки. Затем ее тело изогнулось, как пронзенное электрическим током. Однако вскоре конвульсии кончились, она твердо встала на ноги и подошла к князю. При виде ее бледного лица, озаренного неземным вдохновением, Иванов и Талдыкин в ужасе бросились из гостиной. Князь остался на месте. «Ты хотел говорить со мной, Сережа?» — глухим старческим голосом спросила девушка. «Я весь пред тобой». Девицы на диване завизжали было от страха, но после короткого огненного взгляда, брошенного магом, обмерли. «Я не боюсь тебя, старый хрыч!» — закричал князь. «Я единственный, кто не боялся тебя при жизни. Не думаешь же ты, что я испугаюсь тебя мертво? Ступай назад, в могилу!» «Я не пугать тебя пришел», — отвечал старый князь. «Я давно тебя простил, даже слезы матери твоей, которую ты первый свел в гроб. Я сам хотел с тобою поговорить. Чего ж ты хочешь?» «Доверь управление имением нашему родственнику графу Б. Сделай это немедля, пошел к черту», — ответил князь. «Сереженька». В голосе старого князя не было обиды, он стал мягче прежнего. — Ты не можешь знать, что с тобой произойдет. Внезапно Вирский шагнул к Ольге и схватил ее за плечи. — Что такое? — вскричал князь. — Зачем ты остановил его? — Душа не может долго находиться в чужом теле, — объяснил Вирский, — это небезопасно.